Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Левичева, Любовь Михайловна, ведется запись разговора. Четко и внятно свое имя и фамилию. А вы кто, мужчина? Четко и внятно свое имя и фамилию. Мы звоним Ксении Николаевне. Еще раз тебе повторяю, последний раз. Четко, внятно, имя и фамилию. Ну повтори еще раз, я тебе приказываю, сука. Алло. Да. Да, здравствуйте. Альфа-банк Александр, Олег Ильич, ведущий специалист отдела клиентского взыскания. Уточните, Ксения Николаевна, к вам приходится. Ну, зачем тебе эта информация? Если я спрашиваю, значит, нужно. Перестаньте обращаться ко мне, а ты общайтесь на вы. Ты что, дура, охуела там, что ли, блядь? Перепутала? Да, с вами оскорбление по всем не потерплю, я сам взял конечную. Съебался, дурак, блядь. Здравствуйте. Здрасте. Микрофинансовая компания MoneyMan, отдел по работе с просроченной задолженностью. Меня зовут Галиулина Н.Ж. Фаризовна. Михаил Иванович, это вы, все верно? Все верно. Хорошо, тогда давайте введу вас в курс дела. Вами нарушены сроки оплаты по договору займа, и по состоянию на 22 ноября у вас 18 дней просроченной задолженности. Сумма требований к оплате 27 342 рубля ровно. Михаил Иванович, требование компании оплатить долг в полном объеме. Сегодня крайний срок завтра до 19.00 по московскому времени. Также довожу до вашего сведения, что на основании статьи 307 Гражданского кодекса компания вам эти требования выставила. Вам сейчас начисляются проценты и неустойки. Статья 330 Гражданского кодекса. Федеральный закон 353. Также обращаю ваше внимание, что вся негативная отметка фиксируется в бюро кредитных историй на основании федерального закона 218. Михаил Иванович, скажите, от вас будет поступать оплата? Нет, как ты классно скрипт зачитала, без единой ошибки. Мы с вами на «ты» не переходили. А где требования-то? По телефону, что ли? Михаил Иванович, наша компания имеет право требовать так, как считает нужным. Мы да. имеем право вот звонить. Ты мне сейчас столько статей перечислила, и тут ты говоришь, как хотим, так и требуем. Михаил ты Иванович, ёбу далась там, что ли, а? Диалог. Пизданутая, блядь, лошадь, нахуй. Подкакала отсюда, нахуй, блядь. Припизнутая, что-то мне там статьи перечисляет, овца, нахуй. Настройтесь. Настройся ты и перезвони, подготовься, нахуй. Ебанутая. Михаил Иванович, мы имеем право звонить так, как считают нужным. Ой, блядь, компания, давай еще раз позвони, еще раз позвони, блядь. Сразу, блядь, получишь жалобу, сука, именно ты, тварь, блядь, поняла? Затроила, ебанутая, блядь, и нахуй, блядь. Алло. Алло. Добрый день, Юрий Викторов, могу слышать? Ты кто? Кто ты? Там уже на «ты». Я звоню из компании ООО «МФК ЦФП «Вива деньги». Меня зовут Сталуц Виталий Алексеевич, ведется запись разговора департамента взыскания. Так я, Юрий Викторович, могу... Департамент, что, ебанутая там, что ли? Дура, блядь, департамент, блядь. Ёб твою мать. Пригласите, Юрий Викторович. Ты как дура, короче, с Альфа-банка. Да. Такие же звонят дебилы, блядь, которые департаментом представляются. А министерство какое у тебя, департамент? А министерство какое? Мы кем приходите, Юрий Викторович? Министерство какое у тебя? Министерство у тебя какое? Вы мне скажите, Министерство финансов? Ни хера ты дятел. Министерство финансов. Всего доброго, до свидания. Пока уебок, блядь. Пошла нахуй, дура. Пошла женщина. Женщина! Женщина, отвали! Съебалась, дура. Женщина, крыш нахуй! Пошла проститутка, вон! Съебалась, скотина, блядь. Съебалась отсюда. Дура, блядь. Ебануться тело тупорылое, нахуй. А вот пошла ты нахуй, лошадь сутулая, блядь. Иди отсюда, кочерга ебаная, блядь. До свидания. Пока, до свидания. Дура, блядь. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок из Сбербанка России. Меня зовут Штова Наталья Андреевна, старший специалист. Я могу услышать Юлию Викторовну. А у вас есть младший специалист, а то все старшие? Значит, все старшие только работают. А, все старшие работают. Ой, не дышите так в трубку, вы прям в ухо аж идет свист. Я вам другой вопрос задала, не о том, как я дышу. А, Ирина Викторовна, я могу услышать? Ну, очень неприятно. Дышите в ухо, неприятно разговаривать. Ирина Викторовна, могу услышать? Наверное, можете. Замечательно, тогда передайте ей трубку. А зачем? Обязательно ей расскажут, зачем. Ну, мне расскажите. Вам? А вы кто? Я самый старший специалист. Вы самый старший специалист? Да, вообще просто. По этому номеру телефона? Старший специалист по этому номеру телефона, да. Да хватит так дышать в трубку. Ирина Викторовна, передайте ей трубку, если мы сейчас ее можем услышать. А вы так не будете в трубку дышать? Да. Обещайте. Вы слышите меня? Вопрос мой. Да я слышу. Я продолжу так разговаривать. Я сейчас еще раз перезвоню и буду звонить весь день. Ух ты! А ты что, нарываешься на хамство, да, сейчас? А мы на «ты» с вами не переходили. Вот только что перешли. Тем более ты так дышишь в трубку, как будто между нами уже что-то было. Это все, что вы можете сказать? Нет, можем еще поговорить, все равно делать нечего. Очень жаль. Всего доброго, до свидания. Пока. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ксения Николаевна, у вас имеется просроченная задолженность перед главной финансовой компанией по ранее оформленному займу. На сегодняшний день сумма долга составляет 25 тысяч рублей, просрочка 277 дней. Вы отказываетесь от оплаты? Не знаю. А что? Какие-то последствия будут? Вы сейчас, по какой причине у вас вообще образовалась просроченная задолженность? Хуй клала. Ксения Николаевна, а где вы сейчас работаете? Какой размер вашей заработной платы? Ой, тебе это ебать не должно, звонилка. Ксения Николаевна. Что звонилка? Вы должны понимать, что в случае неоплаты долга у вас используется кредитная история. Так же начнется. Бля, кому ты лечишь, ебанутая? Ты что, дура, что ли? Бля? Ударилась башкой об что-то? Или тебя при родах уронили там, а? Эй, бля, кочерга. Могу услышать Ксению Николаевну? Да, конечно, нет, кочерга. В принципе, не можешь ее услышать. Дура, блядь. А по какой причине? Потому что я ей не разрешаю разговаривать с такими овцами, как ты. А вы кто? Ёбать твой телефон, ты что, не узнала, что ли? Нет. Нет? Ну так... Ксения Николаевна, либо мы вам позже перезвоним. Ну перезванивай, до новых встреч, буду ждать. Ожидайте звонка, всего доброго, до свидания. Пока-пока.